Валентина Петровна. Падла ебаная в рот. Я тебе позвоню, сука. Валентина Петровна, не ругайтесь. У меня новость к вам. Я тебе, блядь, устрою. Через участкового будешь дело иметь. Да при чем тут участковый? Я сейчас шел возле метро, встретил, знаете кого? Иосифа Кобзона. Мы с ним... Падла, приладился. Я тебе позвоню, блядь. Иосифа Кобзона, говорю, встретил, Валентина Петровна. С участковым будешь дело иметь. Да, я этот...